Обычно последний курс элитной школы заканчивается в возрасте 22-25 лет приемом в орден. С этого момента в распоряжении бывших элитных учеников находятся все учебные заведения и исследовательские институты ордена, резервированные для них элитные высшие училища, библиотеки, архивы, лаборатории и так далее с большим штатом учителей, а также учреждения игры в бисер. Кто в школьные годы проявляет особые способности к какому-нибудь предмету, будь то языки, философия, математика или еще что-либо, того уже на высших ступенях элитной школы определяют на курс, который даст наилучшую пищу его дарованию. Большинство этих учеников делаются преподавателями-предметниками открытых школ и высших учебных заведений, и даже покинув Касталию, остаются пожизненно членами ордена, то есть строго соблюдают дистанцию между собой и нормальными, получившими образование не в элите, не имеют права, разве что выйдут из ордена, становиться свободными специалистами, врачами, адвокатами, техниками и так далее, и всю жизнь подчиняются правилам ордена, в которые, среди прочих, входит отсутствие собственности и безбрачие. Народ полунасмешливо, полупочтительно называет их мандаринами. Так находит окончательное свое назначение подавляющее большинство бывших элитных учеников и совсем небольшое число, цвет касталийских школ, избранные из избранных, посвящают себя свободным исследованиям неограниченной деятельности, прилежно-созерцательной духовной жизни. Некоторые высокоодаренные выпускники из-за нервного характера или по другим причинам, например, из-за какого-нибудь физического недостатка, не способные ни учительствовать, ни занимать ответственные посты в высших или низших сферах педагогического ведомства, всю жизнь продолжают что-либо изучать, исследовать или коллекционировать на положении его пенсионеров. Их вклад в общее дело заключается преимущественно в ученых трудах. Некоторых назначают советниками при комиссиях по составлению словарей, при архивах, библиотеках и так далее. Иные пользуются своей ученостью по принципу «l'art pour l'art» – искусство для искусства. Многие из них посвятили жизнь очень изысканным и часто странным работам. Например, тот Людовик Жестокий, что ценой 30-летнего труда перевел на греческий и на санскрит все сохранившиеся древнеегипетские тексты, или тот странноватый Хат II из Кальва, что оставил 4 рукописных фолианта о латинском произношении в высших учебных заведениях Южной Италии конца XII века. Труд этот был задуман как первая часть истории латинского произношения XII-XVI веков, но, несмотря на 1000 рукописных листов, остался фрагментом и не был никем продолжен.